Глава 25, в которой ловят маньяка. Мистер Кинг-Пинг водрузил на основание клюва очки ночного видения, две круглые крупные медузы в изящной оправе из засохшей губки, и вошел на территорию клиники «Семейный грач». Строго говоря, очки у него были скорее чувствования, чем видение. Медузы заслоняли от близорукого мистера Кинг-Пинга ночной темный мир и делали смутные очертания предметов окончательно неразличимыми. Однако, будучи правильно увлажненными, а мистер Кинг-Пинг всегда увлажнял их правильно, в зеленых от водорослей лужицах соленой воды после отлива, а сейчас за неимением моря в затянутой илом лесной канавке, медузы являли собой идеальные сверхмощные приборы, улавливающие приближение любой опасности. Почувствовав опасность, будь то шторм, гроза, вращающиеся лопасти моторной лодки или акула-маньяк, студенистые линзы пингвиньих очков начинали тревожно вибрировать. Кинг-Пинг был практически уверен, что крадущегося в ночи щипача, даже если это мертвый хомяк, его медузы точно зарегистрируют. Единственное, в чем не был уверен Кинг-Пинг, это в том, что он пришел вовремя. Слишком много времени было потрачено в полицейском участке на болтовню и разработку спецопераций. Если щипач уже проник на территорию клиники, он, Кинг-Пинг, не будет хозяином ситуации. Не говоря уже о том, что грач-врач может подвергнуться нападению. Зябко нахохлившись, грач-врач прохаживался туда-сюда по своему кабинету. Он знал, что спецоперация спланирована самым тщательным образом и что полиция дальнего леса в обиду его не даст. И все равно ему было неспокойно. Он предпочел бы сейчас находиться подальше отсюда, в толпе зверей, в каком-нибудь зверски шумном веселом месте, и чтобы в этой толпе веселилась пара-тройка охранных собак. Он предпочел бы не прохаживаться сейчас в тишине и одиночестве по своему кабинету в ожидании щипача. Да-да, он знал, что щипача от него отманит пингвин, но он не видел пингвина. А если он не видит пингвина, то как его увидит щипач? Грач-врач в который раз подошел к окну и осторожно приоткрыл занавеску. Пингвина не было. Зато была отчетливо черная в свете полной луны гигантская тень. О, эту тень грач-врач узнал бы из миллиона теней. Огромные щеки, голодные, ненасытные щеки. Тень мертвого хомяка. Она покачнулась и двинулась в сторону входа. Медузьи линзы завибрировали внезапно и сразу в полную силу. Обычно все начиналось с легких подрагиваний, с едва заметного трепета. Обычно очки оповещали Кинг-Пинга об угрозе заранее, и у него оставалась минута-другая для совершения маневра. Но в этот раз угроза словно возникла из-под земли. Еще секунду назад все было спокойно, и вот медузы уже бьются в конвульсиях в своей изящной оправе. Пингвин решительно сдернул с клюва очки. «Взгляни угрозе прямо в глаза, коль скоро ты уже подпустил ее совсем близко». Гигантская тень, черная и четкая в свете полной луны, рывком устремилась к нему. А вслед за тенью явился ее хозяин, маньяк. Он был значительно меньше собственной тени, но вот глаза... Глаза маньяка, холодные, древние, неживые, были страшны. Еще ни разу Кинг-Пинг не видел таких жутких глаз. Пару секунд пингвин просто смотрел в них, не в силах пошевелиться, не в силах двинуться с места, как будто поддавшись гипнозу. Потом стряхнул морок, напомнил себе, что он профессионал высочайшего класса, и бросился бежать в сторону едва различимых кустов, за которыми, как он знал, скрывалась спасительная полицейская засада. По плану мистер Кинг-Пинг должен был подвести щипача поближе к кустам, издать условный щелчок клювом и позволить маньяку себя схватить. После чего барсуки полиции должны были выскочить из засады и поймать гада с поличным прямо на месте преступления. Но что-то пошло не так. Кусты были далеко. Маньяк бежал быстро, а пингвин бежал медленно. Он видел словно в кино, словно со стороны себя самого, переваливающегося сбоку на бок, с разъезжающимися ластами, неуклюже размахивающего бесполезными тряпичными крыльями. Он видел, как неумолимо сокращается расстояние между ним и маньяком. Он видел дерево, кривое старое дерево прямо по курсу. Он сделал вираж, чтобы не воткнуться в ствол дерева клювом. Но корни, торчащие из земли корни, он не предусмотрел. В его родном море, на его родном побережье таких корней не бывает. Есть только вода, в которой он движется быстро, как акула, как ястреб. Есть только снега и льды, по которым он ловко скользит. Но корни... Мистер Кинг-Пинг споткнулся о корень, упал и воткнулся клювом в чужую враждебную землю. А может быть, просто упал без всякого корня на ровном месте, теперь это уже не имело значения. Холодная лапа коснулась его спины. Теряя сознание, уплывая в тихое море последних грез, он услышал приближающийся топот лап, лай собак, крики барсука-старшего и маньяка. «Держите! Хватайте его, мистер Кинг-Пинг! Не дайте ему уйти!» «Не надо! Не надо! Вот только не надо меня хватать!» Кинг-Пинг из последних сил совершил мощный рывок, выдернул клюв из земли и крепко схватил маньяка. На ощупь маньяк почему-то напоминал угря и извивался похожим образом. А потом грянул гром. Маньяк панически дернулся и обмяк. Дико взвыли собаки. Мистер Кинг-Пинг успел изучить местные нравы и знал, что некоторые звери здесь верят в большого медведя, насылающего на лес грозы в качестве кары. И до сих пор понятия не имеют, что это просто небесный пингвин-император гудит на своего небесного пингвиненка, когда тот топчет грязными ластами облака или отковыривает клювиком звезды. Иногда он гудит так громко, что на его крик является со дна мира бешеная акула. Еще один раскат грома, и акулий плавник молнии яростно исполосовал небо. И в этом внезапном серебряном пронзительно ярком свете все разглядели в мельчайших деталях того, кого сжимал из последних сил в клюве мистер Кинг-Пинг. «Вор-рецидивист Яшка Юркий!» Вот кто это был. Ящерица с нахальными злыми глазами и без хвоста.